шепот там над полем ворожит, петляет ветер и стелится туманом. Повяжи лихое время. Бредем на ощупь, нам руки режет осока ложь. Чужая душа, потемки, не лезь в нее. Назад дороги не найдешь. Широкий праздник надломит грудь, закружит в пляске. Бояре в меде с дегтем мешают ртуть, а все улыбки настежь. Снимай печати по городам, пыль до небес. Мы гоним колесницы цивилизаций, да с берегов Стикса черпаем нефть. Айдах нам в хоровод и спить свой гнев до дна. Нам имя легион, огонь у нас в глазах. Что раздала ладонь, да сохранил кулак. Не купит Вавилон и не продаст Москва.